Глава 28. В палату мы ехали, подгоняемые злостью Серого. Сидел он прямо, вцепившись в руль и уставившись на дорогу, а мыслями явно был не с нами. Даже губы шевелились, проговаривая ругательства, которые Серый собирался обрушить на бюрократов. Настрой был так себе. «Серый, не успокоишься, останешься нас ждать в машине», — предупредил я. «Что?» — очнулся он от своих переживаний. «Говорю, маг должен уметь держать эмоции в себе и не позволять им влиять на поведение», — пояснил я. «Не можешь, будешь учиться, сидя в машине и призывая спокойствие. Практику ты знаешь». «Сурово», — хохотнул Иван. «Но он нам понадобится как единственный взрослый маг в клане. Так что либо мы ждем, когда он эту практику отпрактикует, либо идем с ним нервным». «Шутники нашлись», — буркнул Серый. «Я вон думаю, как зарплату платить нашим на охране. Остальное это терпит». «У меня есть личный счет», — напомнил я. «Спорим, твой личный счет тоже блокирован?» — в ответ бросил Серый. «А мой-то с чего?» — возмутился я. «Слишком большими суммами оперируешь. Новый опекун будет ограничивать», — пояснил Иван. «Они поди и счета Веры Андреевны заблокировали». «На всякий случай я проверил. И точно. Мою карточку тоже заблокировали. Вот ведь предусмотрительные сволочи». «Зато до Олега наверняка не добрались», — вспомнил я. «К тому же у меня наличка еще прилично лежит. Думаю, пару месяцев о деньгах можно не переживать». «Мы быстрее все вернем», — оптимистично сказал Иван. Но не мои слова, не уверения нашего юриста, Серого не успокоили. Он проворчал, что наверняка найдется еще куча неучтенных факторов, о которых мы даже не думали. Мол, нашелся же левый дедушка с желанием захапать наши деньги, так почему бы не найтись второму? Мой намек, что второй и не терялся, Серый проигнорировал. Но от дороги отвлекаться перестал, и когда мы подъехали к палате, вылез из машины с выражением на физиономии: «А фиг вы меня здесь одного оставите!» В регистратуре Иван выяснил, в какой кабинет нам обращаться, после чего мы дружно поднялись на второй этаж под мерный инструктаж на предмет того, чтобы молчать побольше, особенно Серому, которому вид надлежит иметь солидный и уверенный в себе и в своем клане. Как-никак самый взрослый и ответственный маг. Перед дверью нужного кабинета он еще раз повторил: «А главное, не говорить ничего, чему у вас нет доказательств. Все ваши домыслы и предположения должны оставаться при вас. Иначе на штраф нарвемся. Здесь с этим строго». Я кивнул, показывая, что понял. Иван постучал в дверь, и мы дружной толпой ввалились в кабинет. «Добрый день!» Мы стояли за спиной Ивана, как и договаривались, но я был уверен, что сейчас он улыбается во всю ширь своей физиономии. «У нас возникла небольшая проблема, и в регистратуре нас уверили, что только вы сможете ее разрешить». «Добрый день!» Заулыбалась ему в ответ тетушка с жидким пучком на голове, из которого небрежно торчали прядки. В одежде тоже присутствовала небрежность, что особенно подчеркивалось массивными золотыми украшениями, не артефактного толка, но тоже не дешевыми. «И чем же я могу вам помочь, молодой человек?» «У нашего клана внезапно заблокировали счет», — пояснил Иван. «В банке сказали, что это связано со сменой опекуна главы клана. Для нас это оказалось сюрпризом. О смене регента мы не были оповещены, как это положено по закону. Более того, мы в ней не нуждались». Я был уверен, что дамочка прекрасно поняла, о каком клане речь, но тем не менее она наморщила лоб и спросила: «А вы у нас кто?» «А мы у вас Елисеевы», — ответил Иван, сдвинулся в сторону и вытащил меня на обозрение. «А вот и глава клана, которого вполне устраивает его нынешний опекун, Елисеева Вера Андреевна». Она столь снисходительно на меня посмотрела, что я решил: как только счет разблокируют, потрачу деньги на одежду. И на машину для Серого. Если от этого зависит, как к тебе относятся, следовательно, эти траты необходимые, как бы болезненно они не воспринимались нашим финансовым директором. Ладно, Глазьев, но если каждый мелкий клерк будет высказывать пренебрежение, для клана это очень плохо. Тем временем дамочка защелкала клавишами, смотря то на них, то на экран. Иногда она поглядывала на нас, чтобы убедиться, что мы видим, как она усиленно работает. Или убедиться, что мы не ушли, а покорно ждем, когда она нащелкается. Потому что ждать пришлось долго. «Елисеев Ярослав Кириллович?» — наконец уточнила она. «Совершенно верно». Смена опекуна в данном случае необходимость, потому что бывший опекун, Елисеева Вера Андреевна, магом не является, а значит, не может обеспечивать правильное развитие подопечного. В то время как Елисеев Андрей Дмитриевич не только маг, но и уже имеет на воспитание одного внука-мага. Который так хорошо воспитан, что нападает на улице на двоюродного брата с целью отжать у него деньги. «Странное решение. Елисеев Андрей Дмитриевич не является членом клана», — заметил Иван. «Но он является ближайшим родственником. Следовательно, обеспечит учебу в полном объеме. Мальчику надо учиться магии. А сейчас он, как я вижу, учится в обычной школе, что недопустимо для главы клана». «У меня магия проснулась недавно», — пояснил я. «Срываться из школы и переходить в другую посреди учебного года мы посчитали нецелесообразным. Но в следующем году нами запланирован переход. Мы даже участвуем в соревнованиях на базе школы «Крылья Феникса». «Крылья Феникса?» Она снисходительно улыбнулась. «Сомневаюсь, что вам удастся туда попасть. У них высокие расценки». «На моем счету достаточно денег, чтобы я не волновался об оплате. Но если им будет распоряжаться Елисеев Андрей Дмитриевич, не факт, что там что-то останется. Блокировка счета оказалась для нас неприятной неожиданностью. Нам постоянно требуются деньги на неотложные траты». «Елисеев Андрей Дмитриевич – маг с хорошей репутацией. За него поручился Глазьев Егор Дмитриевич. Слово главы такого клана очень много стоит». «Кто бы сомневался?» Еле слышно буркнул Серый. «Я не выдержал и бросил. В данном случае Глазьев – лицо заинтересованное, поскольку по договору должен нашему клану очень крупную сумму, которую он надеется списать, поставив регентом доверенное лицо». Иван повернулся ко мне и скорчил физиономию, долженствующую означать, что мне пора заткнуться, пока на нас не повесили штраф за ущерб деловой репутации столь значимой персоны, как Глазьев-старший. Впрочем, моя речь впечатления на дамочку не произвела. «Это ваши домыслы», — бросила она. «Нарушений нет. Документы будут проходить регистрацию примерно неделю, после чего новый регент получит доступ к счету, а вы сможете получить деньги, если траты действительно столь неотложные, как вы утверждаете». «По закону мы имеем право опротестовать, приведя доказательства, что права Ярослава Кирилловича Елисеева при опекунстве его матери ни в коей мере не ущемлялись, потому что у него было все необходимое, в том числе учитель по магии», — сказал Иван. «Можете. Но мы примем во внимание, только если свидетельствовать будут персоны не менее значимые, чем Егор Дмитриевич Глазьев», — с явной насмешкой ответила дамочка. «Кроме того, учитель, которого якобы нанимала Елисеева Вера Андреевна, должен быть по статусу не ниже Елисеева Андрея Дмитриевича». «Благодарю вас». Иван церемонно поклонился. «Мы постараемся раздобыть свидетельство в ближайшее время». Мы вышли из кабинета, и я набросил полок от прослушивания. «Есть кто на примете?» — спросил Иван. «Тот, кто может поручиться». «Лазарева спрошу». «Он лицо заинтересованное, у нас общее производство может рухнуть при смене регента. Нужно только это до него довести». «А с учителем что делать будем?» — забеспокоился Серый. «Он не может быть вымышленным лицом, у него должна быть определенная репутация». «Я сначала Лазареву позвоню. Если он не согласится свидетельствовать в нашу пользу, то и учителя смысла искать не будет». «Было бы идеально, если бы он согласился», — оживился Серый. «Возможно, после его свидетельства удастся замять вопрос с учителем». «Ты лицо этой Грымзы видел?» — скептически спросил Иван. «Она будет четко следовать инструкциям. И это я еще молчу, что за это четкое следование ей наверняка заплатили». «Не лучше ли было переоформить этот клятый договор с Глазьевыми?» — в сердцах бросил Серый. «Сплошные убытки!» «Не лучше», — ответил я. «И я тебе уже объяснял, почему. Один раз нагнут, остальные поймут, что тоже могут это делать. Мы клан слишком мелкий, чтобы не быть гордым». Я вытащил телефон и набрал Лазарева. Ответил он не сразу. Я уже думал сбрасывать звонок и перезванивать позже. «Да, Слава. У тебя что-то срочное? Извини, я несколько занят. У меня совещание». Голос был немного взвинченным, значит, распекал только что кого-то. Возможно, безопасников. Они точно у Лазаревых лажают. «Извините, что беспокою, Андрей Кириллович. Но дело очень срочное, напрямую касающееся договора между нашими кланами. Боюсь, что без вашего вмешательства производство в ближайшее время заглохнет». На родственные чувства тоже можно было надавить, но мне показалось, что материальная заинтересованность позволит куда лучше показать глубину проблемы. Что случилось? На активы моего клана собирается наложить лапу мой второй дедушка. Его поддерживают Глазьевы. Если Елисеев дорвется до моих денег, от них ничего не останется. Я не смогу поддерживать производство. Что я могу сделать? Приехать в палату и поручиться за мою маму. «Буду через полчаса», — четко ответил он и отключился. «Поручитель у нас в кармане», — сообщил я и набрал теперь уже полковника Ефремова. «Добрый день, Дмитрий Максимович», — радостно сказал я, лишь только он взял трубку. «Добрый, Елисеев», — благодушно отозвался полковник. «Чем порадуешь? Никак артефакт собрался сдавать?» «Пока нет, Дмитрий Максимович. Остался еще один неупакованный Вишневский, но в ближайшее время сдам». «И можно купол снимать». «Не торопись! Поступило указание!» Полковник выделил голосом слово «указание», подчеркивая, что приказ поступил с самого верха. «Купол снимать не раньше, чем мои орлы пройдутся по всем помещениям и убедятся, что ничего опасного не осталось». «Твою ж!» Не сдержался я. «Да вы издеваетесь, Дмитрий Максимович!» «Не я, Ярослав, не я!» Сразу открестился он. «И чтобы доказать тебе честность моих намерений...» «Проверим мы территорию бесплатно». «Да это, поди, у вас в обязанностях вписано». Не поверил я его альтруизму. «Не без этого, Елисеев, не без этого. Но только мне решать, кому мы приедем раньше, а кто будет ждать очень долго, смекаешь? Вот к тебе мы приедем сразу, как позовешь». «Спасибо, Дмитрий Максимович», — почти искренне сказал я. «Но, боюсь, это теперь будет не скоро». «Скоро, не скоро, неважно. А чего звонишь-то, если не по делу?» «Как раз по делу, Дмитрий Максимович. Проблема у меня. В регистрационной палате требуют предъявить им учителя по магии». «Так они обнаглели!» — удивленно отреагировал полковник. «Взятку поди вымогают». «Там все сложнее. Вы же понимаете, что я не могу пригласить учителя». «Разумеется». «Поэтому у меня к вам просьба. Будьте моим официальным учителем». На другом конце трубки повисло молчание. Потом Ефремов кашлянул и спросил. «Елисеев, а ты не обнаглел часом?» «У меня ситуация безвыходная. И если я не предоставлю учителя, то меня ограбят на все деньги, которые у меня есть, и я даже не смогу вам выплатить премию». Я намекнул на обещание представить меня императору. Правда, представление теперь откладывалось на неопределенное время в связи с новыми требованиями по поместью. «Вы же не согласитесь ждать моего совершеннолетия?» «Вот ведь жук!» Даже с восхищением сказал Ефремов. «Конечно, не соглашусь. Договор есть договор. Услуга оказана, деньги уплачены. Только так. И все же я в толк не возьму. Зачем мне подписываться на то, чтобы представлять твоего учителя?» «Так вам прямая выгода, Дмитрий Максимович». «Это какая же?» «Во-первых, вы улучшаете отношения с моим учителем. Я же ему непременно расскажу, кто мне помог. Во-вторых, для вас самого куда лучше будет выглядеть, если поместье очистит ваш ученик, а не левый пацан, согласитесь? Можно сказать, я спасаю репутацию императорской гвардии. То есть для вас это огромная репутационная выгода». «Сколько?» — спросил он уже по-деловому. «Для вас бесплатно». «Елисеев, шуточки отставь, серьезный вопрос». «Дмитрий Максимович, вы думаете, я не найду на таких условиях кандидата в учителя?» — удивился я. «Да, мне нужна ваша помощь, но вы и сами выигрываете в результате. Я вам первому предложил исключительно из хорошего отношения к вам. Ах да, еще и потому, что вы хотели пообщаться с моим учителем». Он молчал, поэтому я добавил. «Настоящим учителем». «Ну, вы понимаете, о ком я?» «Да понимаю я, Елисеев». Раздраженно ответил он. «Не дурак». «Ну вот. Вы имеете значительную репутационную выгоду. Согласитесь, что за такого ученика, как я, краснеть не придется, только гордиться». «Ты нагл не по годам, Елисеев!» «То есть вы отказываетесь?» Уточнил я, делая вид, что собираюсь завершить разговор. «Если смотреть чисто с формальной стороны. У нас не было никакого договора об обучении». «Задним числом составим», — предложил я. «Там же все равно должна быть указана оплата», — гнул свою линию полковник. «Придумаем, как оформить», — предложил я. «В любом случае, премия ваша при выполнении обещания». «Я, кстати, определенные шаги сделал», — Внезапно с намеком протянул он. «Думаю, до соревнований уже вряд ли получится». «Почему-то меня это уже не расстраивало. Не выйдет выиграть, так не выйдет. Не очень-то и хотелось. А быть представленным императору все равно стоит. Мало ли как повернется жизнь дальше. А это, как-никак, верховный правитель». «Как сказать, как сказать. Кстати, если уж зашел вопрос о соревнованиях, не думаешь ли ты, что я начну подсуживать своему ученику?» Вопрос порадовал. Самое его возникновение говорило о том, что полковник почти согласился. Мне он казался самой подходящей кандидатурой в учителя. Как ни наглели бы Глазьевы, но против императорской гвардии не попрут. «Не думаю. Мы, скорее всего, не комплектом будем, так что шансов на победу у нас нет». Ефремов замолчал. Только грозно сопел в трубку. Решал, видимо, надо ему или нет. И чего он больше получит? Профита или проблем? «Вам же наверняка какие-то бонусы за наставничество положены», предположил я, чтобы подвинуть его в правильную сторону. «Вот для отчета я как раз и сойду». «На что ты меня толкаешь, Елисеев?» притворно вздохнул он. «На должностное преступление!» Я чуть не сказал, что он в этих должностных преступлениях, как бездомная собака в репьях, но вовремя вспомнил инструктаж Ивана, который со страдальческой физиономией слушал мои реплики. «На подлог!» — продолжил фальшиво страдать Ефремов. «Научите меня чему-нибудь безобидному, и ваша совесть будет совершенно чиста», — предложил я. «Ибо учить учили, а значит, учитель». Он протяжно вздохнул и спросил. «Когда подтверждать надо?» «Сейчас. Мы как раз в палате стоим». «Будешь должен. Как минимум, экскурсию по поместью Вишневских. Желательно сегодня». «Важно», — сказал он. «Если вы кого-то пришлете для охраны моей квартиры, то можно и сегодня». Сразу согласился я. «А то у нас осадное положение в связи с проблемой с Глазьевыми. Они нам траблы с палатой устроили». «Глазьевыми? Сказал бы сразу, а не валял Ваньку. Терпеть не могу их шайку», — неожиданно сказал полковник. «Хорошо, отправлю своих магов на охрану. Но сидеть они будут в своей машине. А то знаю я тебя, Елисеев. Опять с меня деньги вытянешь, если они прилипнут». Это было даже больше, чем я просил. Машина императорской гвардии однозначно указала бы Глазьевым, что я под защитой государственной структуры. «Спасибо, Дмитрий Максимович. Так я вас жду сейчас». «Жди. Прямо сейчас не обещаю. Не такая ты важная цаца, чтобы на тебя телепорт тратить, но минут через 20 буду». Он отключился, а я сообщил своим. «Учитель есть, поручитель есть. Так что посмотрим, кто круче, мы или Глазьевы». «Это мы еще магией не мерились!» — радостно подхватил Серый. «Там у них вообще шансов нет!» — усмехнулся я. «А вот тут они почти на своей территории».